Счастливый ты, Серегей. Враз состарился воевода Свинельд. Еще недавно крепкий воин, теперь он выглядел одряхлевшим старцем. Лицо будто усохло, руки дрожат. Должно быть и впрямь сильней твой бог нашего, варяжского. Двое сыновей у тебя, и все живы. Славную жизнь прожил князь воевода, сызмала в битвах. Славу мечом стяжал, правил в Киеве как князь, страны и племена брал на копье, богат Свинельд и землями, и златом, только доверить некому. Внуки малы еще, не удержат. «Помнишь, боярин, как десятником у меня служил?» — спрашивает князь воевода. «Помню», — отвечает Сергей. «Давно это было, вечность прошла. С тех пор всякое между ними случалось, однако врагами они не были никогда. Знаешь, боярин, думал я, умрет убийца, и легче мне станет. Хриплый голос Свинельда дрожит, как и его руки. И вот не стало.